Глава 37. Варлам. Я молодец, я сдержался. То есть сначала я, конечно, набросился на зайку и чуть не сожрал ее вместе с попкой и ушками. Но потом очнулся. Я уже совершал эту ошибку. Не надо ее пугать. Не надо напирать и давить. Как раз наоборот. Сейчас надо замедлиться. Я чувствую, что так будет правильно. Правда, она смотрит таким взглядом, как будто сама хочет меня съесть. Или мне кажется? Неважно, надо замедляться. Я так решил. Отвожу ее домой и возвращаюсь в клуб. Железный стояк не проходит за те 5 минут, что мы едем, петляя по переулкам с односторонним движением. «Мы приехали», — говорит Кир, мой водитель. «Да ты что?» — огрызаюсь я. Уже 5 минут сижу на подземной парковке. Пытаюсь не думать о заячьей попке, которая так крутилась в танце, что мои яйца завязались морским узлом. И только зайка может этот узел распутать. Поднимаюсь на крышу, падаю в кресло. Сижу, смотрю на луну, улыбаюсь, как дурак. Зайка, где она была раньше? Почему я ее не встречал? Она же в 2 шагах от моего клуба работает. Но танцевать никогда не приходила. Если бы пришла, я бы ее заметил сразу. Или... Мне раньше не нравились тощие малолетки. А теперь... Да что вообще со мной? Вар, ты когда к партнерам летишь? Завтра или послезавтра? Рядом появляется Марат. Блин, я же почти забыл о встрече с соинвесторами. А лететь надо, это важно. Авторитет столичных парней поможет мне прижать взорвавшихся местных, которые клацают зубами у меня под носом, пытаясь оттяпать вожделенный кусок земли в перспективном месте. «Послезавтра», — выдаю я, — «а завтра у меня свидание с зайкой. Надо, кстати, сказать ей об этом, а то я все решил, а она пока не в курсе». «Понял, взять тебе билет на утро», — не унимается Марат. «Бери». Я отмахиваюсь от него. Снова смотрю на растущую луну. Весь настрой сбил. Да какой нафиг настрой? Я что, собираюсь всю ночь торчать на крыше и мечтательно вздыхать? Дожил. Ладно, хоть выть на луну не хочется, потому что чувствую, все будет хорошо. Зайка сегодня даже не пыталась от меня сбежать. Естественно, я бы ее не отпустил, но сам факт – спать надо ехать, завтра тяжелый рабочий день и прекрасный романтический вечер с зайкой. Я больше не совершу ошибок, не буду грубым животным. Я теперь нежный гребаный эльф. С хрупкой зайкой надо быть аккуратным. Яна. «А ты почему дома?» спрашивает Соня, когда они с Юлькой вваливаются в квартиру, смеющиеся и разгоряченные. «Он меня кинул», — говорю я. «В смысле?» Пожелал спокойной ночи, поцеловал в щечку и ушел. «А ты хотела?» «Я хотела совсем не этого, особенно после безумных поцелуев в такси». Я замолкаю, снова погружаюсь в то состояние. Жадные, горячие, безумно желанные губы волчары на моей шее. «Посмотри на нее», — шепчет Юлька. «Да что тут смотреть?» — отвечает ей Соня. «Давно понятно, что она втрескалась». «Я вас слышу», — замечаю я. «Серьезно? А мы думали, ты мысленно раздеваешь своего волчару и любуешься его хвостом». Это, конечно, Юлька. Вечно скажет какую-нибудь пошлость. Мы хохочем. И тут мой телефон звонит. Я подпрыгиваю и бегу в свою комнату, где осталась сумка. Лезу в нее, достаю телефон, роняю его. Все же успеваю нажать на кнопку до того, как он перестанет звонить. «Да», — говорю низким сексуальным голосом, уверенная, что это Варлам. «Привет, Яночка!» «Что? Женя? Откуда он взялся в моем телефоне?» «Не спишь?» «Не сплю», — бурчу я. «Я тоже не могу уснуть. Думаю о тебе». «А жена твоя о чем сейчас думает?» «Наташа спит». «И тебе спокойной ночи». «Яна, постой. Кажется, я совершил ошибку. Я не ценил тебя так, как ты того заслуживаешь». «Точно, не ценил. У тебя ценилка не доросла». «И что ты предлагаешь?» – интересуюсь я. «Я очень хочу тебя увидеть. Ты даже представить себе не можешь, как я по тебе соскучился». «Не могу и не хочу это представлять». «Яна, что? Давай завтра встретимся». «Зачем?» Он молчит, пыхтит в трубку, заметно, что напрягается, а потом выдает. «Я приглашаю тебя на свидание». «Ах, вот как! Теперь уже молчу я. Хочу сказать так много, но не нахожу слов. Все куда-то подевались». «Яночка, ты придешь?» «Приду», — отвечаю я.